Глава 5. Следующий ход. Больше всего мазырский пан воевода, отец Ляйды, любил две вещи – рассуждать о славном прошлом вольных господарств и жениться. Поэтому мачех Ляйда повидала много. Одна из них, белокурая красавица, презрительно говорила: «Ляйда пронырлива, и если ей понадобится, залезет хоть в игольное ушко». Похоже, не ошиблась. Кто из других чародеев мог похвастаться тем, что попал в самое сердце горестного замка? В подземные пещеры рядом с кузнями, где ученики Градска заклинали огонь, самоцветы и металлы. Пещеры оказались просторными и совершенно сказочными. По каменным стенам шла узорная резьба, как вышивка по исполинскому отрезу ткани. Отсветы пламени вспыхивали и затихали, никогда не потухая до конца, и на взгляд Ляйды, подражая ритму дыхания неведомого подгорного чудовища. Повсюду скользили тени, длинные, кинжально-тонкие, от Градска и его учеников, единственное прямоугольное — от каменного погребального короба. Рядом с Ляйдой возникла Элика, одна из воспитанниц Градска, строгая кубретка с заостренным неласковым лицом. Волосы ее были собраны в гладкий узел на макушке, а со лба до носа не спадала короткая полупрозрачная вуаль, черная, как и кафтан. «Не ходи дальше», — предупредила Элика. «Стой у дверей. Если почувствуешь, что тебе дурно, просто выйди». Если бы к ней так обратилась любая из стаегосских девушек, Ляйда бы огрызнулась, но здесь просто промолчала. «Кто там стоит?» — она указала на других людей у стены. Видимо, им тоже велели не заходить вглубь зала. «Тетка и брат Баргота». Элика отшагнула назад, и на ее поясе звякнули бронзовые бляшки. «Ничего не говори, не вмешивайся, не привлекай к себе внимания и, разумеется, не колдуй. Тебе ясно?» Ляйда слегка закатила глаза, кивнула. Элика прошла вдоль стены, поближе к другим ученикам. Ляйда ждала речей или слезных прощаний, но ничего не было. Градск лишь угрюмо сказал, что они возвращают в огонь Баргота, чародея горного двора, и в коробе жадно зашипела. Всполохи закружили под куполом, и Ляйда, вытянувшись на цыпочках, посмотрела на завернутое в саван тело. Лицо Баргота тоже закрывала белая ткань, а на глазах лежали две тяжелые бронзовые монеты. «Бедный парень», — подумала Ляйда с несвойственной для себя жалостью. «Должно быть, тому, кто готовил его к погребению, пришлось постараться. Надо было так туго и плотно замотать саван, чтобы тело казалось похожим на тело, а не на изломанные куски, оставшиеся после когтей сущности из стаегоста». Жар стал нарастать. Всполохи заметались быстрее. От короба начали постреливать искры. Повалил сухой черный дым. «Боги», — отметила Ляйда. «Получалось, что Баргот в погребальном коробе, как на огромной жаровне». Ляйда потянула тугой ворот. «Душно». Хотелось то ли закашляться, то ли скинуть с себя верхний слой одежды, как лишнюю кожу, но Ляйда не собиралась сдаваться так рано, и, чтобы отвлечься, подняла глаза к потолку. Как глубоко в горе она сейчас находилась. До того, как Ляйду запустили в зал, та же Элика сдержанно пояснила. Тело чародея горного двора полагалось сжечь до пепла, саркофаг с прахом закрыть и переместить еще ниже, в замковую крипту. Вероятно, там было много любопытного, но Ляйда сомневалась, что ее пустят в такое важное место. В крипте наверняка покоились и господин Вепха, отец Градска, и его мать, и та женщина, которая родила Китеву. Ляйда не знала, была ли та женой Градска. Огненные всполохи оформились в изображении животных, кружились так быстро, что Ляйда едва успевала за ними следить. Дым уходил в узорную резьбу на крыше, но все равно и от него, и от яркого мерцания заслезились глаза. Пещера стремительно нагревалась, и Ляйде пришлось отойти от стены. Камень источал жар. Змей из дрожащего пламени свернулся на груди Баргота, роняя искры, пролетел ястреб и, махнув крылом, опалил Ляйду горячей волной. Воздух вокруг уплотнился и забурлил. Ляйда готова была поклясться, что искры стали похожи на пузыри в кипящей воде. Казалось, весь воздух зашевелился. Он то тянулся вслед за дымом, то загустевал у пола, закручиваясь в вихрь. Рукава Ляйды затрепетали. Колокольчики в ее косах зазвенели, опускаясь и поднимаясь, и им вторил мягкий перезвон украшений чародеев горного двора. Пуговиц, бляшек, цепочек. На удивление, горящей плотью не пахло, был лишь травяной запах благовоний, пучки которых, по-видимому, завернули в саван вместе с Барготом. И чем сильнее нагревалась пещера, тем отчетливее становился аромат. Вскоре к ним присоединился запах горящей каменной соли, но Ляйда мрачно отметила: все лучше, чем вонь, которой полагалось тут быть. Да и звуки оказались щадящими, не скворчание, а сухой треск. «Не страшно», — заключила она, облизывая пересохшие губы. «Это она еще способна вынести, будто стоит в натопленной стейгосской бане, правда полностью одетая, завернутая в несколько слоев». У дверей медленно осела женщина, которую Элика назвала «теткой Барготы». Ее подхватил парень, подросток на вид, толкнул двери плечом, выволок женщину в коридор. «Что ж», — подумала Ляйда, — «значит, теперь оставалась только она, Грацк и его ученики». Весь погребальный короб Баргота объяло пламенем. Ляйда сделала вдох, и кипящий воздух с трудом протолкнулся в горло, обжег ей слизистую, а вот это уже почти невыносимо. Ляйда покачнулась, случайно дотронулась рукой до стены и тут же одернула, прошипела сквозь зубы. «Ай!» Выдох, как пить крепкое вино, только наоборот, из груди поднялось распирающее тепло. А второй вдох, словно набрать полные легкие горячего дыма. Поля зрения сузились. Не хватало еще ученикам Грацка приводить ее в чувство, уж лучше признать поражение. Ляйда шагнула к железным дверям, те раскалились, пришлось обжечь себе все руки, зато воздух за пределами пещеры показался ледяным, чудесный, сладкий, землисто-сырой. Двери захлопнулись, оставляя Ляйду в арочной подземной галерее. На гладко обтесанных вишнево-красных стенах пылали факелы, и благодаря им было светло, как днем. Из глубины тянуло свежестью, раздавался женский плач. Ляйда села на пол, устало привалилась к стене. У поворота галереи рыдала тетка Баргота, и Ляйда прикрыла глаза и представила, что этот разносящийся эхом голос — просто завывание ветра в горе. Получилось неплохо, только вот отвлек звук шагов. Ляйда открыла глаза. К ней подходил брат Баргота, парень лет 15, невзрачный на вид. Каштановые волосы всклокочены, пожеванная льняная рубаха заправлена за пояс, под глазами темные круги. «Здравствуй!» — Ляйда улыбнулась учтивой, ничего не значащей улыбкой. «Ты?» — спросил парень хрипло. «Из двора стейгосской ведьмы?» Надо же, как быстро разносятся слухи. Ляйда вскинула бровь. Подумала, сделать ли замечание. Негоже называть госпожу Кожемеру стейгосской ведьмой, но вспомнила, что она все-таки на похоронах. Поэтому просто ответила «Да, мол, и что?» «Это твоя хозяйка», — сказал парень, нависая над ней. «Мутит воду! Это она собрала всех на озере!» Может быть, Ляйда не очень любила людей, но про их поведение знала много. Нельзя играться с чужими чувствами, не понимая их природу. Только сейчас она решила, объяснение не стоит ее времени. Велела холодно. «Отойди от меня!» «Это ей!» — продолжал парень, глядя на Ляйду стеклянными глазами. «На руку чудовища! И это из-за нее умер Баргот!» Ляйда вздохнула. «Сочувствую, но...» — и начала подниматься с пола. Парень потянулся к поясу. Ляйда даже не поняла, как так быстро из-за его спины выпорхнул кинжал. Она еще распрямлялась, поэтому лезвие стремительно скользнуло к ее горлу. От колокольчика в ее косах музыкальный звон, а от звона — венчик невидимых дребезжащих струн, благодаря которому так просто настроить свое колдовство. Сжать их в кулак, сгрести в горсть, чтобы парень съежился, точно его ударили, и повалился у ее ног. «Ты совсем страх потерял?» — зашипела Ляйда. Запоздало заколола в плече. Оказалось, что, отнимая кинжал от ее шеи, брат Баргота глубоко распорол ей рукав. Факелы по всей галерее враждебно зашипели и заполыхали еще ярче, будто в них одновременно плеснули масло. «Ну, конечно», — вспомнила Ляйда, — «ей ведь не велели колдовать в чужом дворе». Йовар их с Урыськой за это чуть на куски не порубил. Давным-давно, когда они приехали в Чернолесье передавать весть от госпожи, брат Баргота корчился на полу. Его тетка услышала шум, перестала рыдать. Двери в пещеру распахнулись. Появилась разозленная Элика и, откинув вуаль, процедила. «Тебе же приказали не ворожь!» Ляйда не слушала. Пораженно трогала себя за шею, смотрела на пальцы. Кровь. «Сученыш!» — выдохнула она больше с удивлением, чем с ненавистью. «Ты меня порезал!» Ее, одну из сильнейших учениц госпожи Кожемеры, чуть не убил какой-то неизвестный мальчишка-кубретец. Очевидно, не чародей. Безусый, простак, каменная галька под ногами. Другая мачеха Ляйды, рыжеволосая гордячка, говорила, что Ляйда из тех выскочек, кто умудряется привлечь к себе внимание даже на чужой свадьбе. Неудивительно, Ляйда тогда была подростком, и очередная женитьба отца вставала поперек горла. Ну ладно, свадьба. Оказалось, Ляйда могла привлечь к себе внимание и на чужих похоронах. Когда появился Грацик, факелы послушно поутихли. Тетка Баргота, заплаканная женщина в бахромчатом платке, сидела рядом с племянником и приобнимала его за плечи. Тот уже перестал стонать стараниями Ляйды, а могла бы рвануть посильнее, чтобы себя позабыл и на всю жизнь остался калекой. Грацик посмотрел на шею Ляйды, на ее раненое плечо, отпихнул носком сапога выпавший кинжал, и тот, дребезжа, отлетел к стене. Ляйда была готова поклясться, что в его глазах промелькнула вселенская усталость и сожаление, что он вообще пустил ее за порог. Но когда Грацик обратился к Барготову брату, его голос был сух и зол. «Кто дал тебе право нападать на моих гостей?» — глянул сверху вниз. «То, что Баргот был моим учеником, не делает тебя хозяином этого замка!» «Господин!» — парень приподнялся на локтях. Его лицо блестело от пота. «Стыгосская ведьма!» «Молчать!» Грацик резко развернулся, указал на другого ученика. «Гаури, уведи их в трапезную!» Ляйда же была занята тем, что с удивлением ощупывала свое плечо. Кафтан прорезан, как и тонкая рубаха под ним. Кровь щедро окрасила края прорехи, и ткань прилипла к коже, но почему-то Ляйда думала совсем не о ранах. «Один мой рукав, — подмечала она отрешенно, — стоит дороже, чем все ваши с теткой деревенские тряпки». «Что это было?» Не сразу поняла, что Грацик обратился к ней. «Он решил, что моя госпожа виновна в смерти Баргота и попытался меня убить». Подушечка пальцев опять скользнула по шее. Хоть бы не остался шрам. «И у него почти получилось». Еще чуть-чуть, и кинжал вспорол бы Ляйде горло. Совсем чуть-чуть. Жалкий миг промедления. Грацик тяжело вздохнул. Стиснул переносицу. «Я сожалею», — сказал он тоном человека, осознающим приближение новой беды. Помедлил. «Конечно, я сам напишу обо всем госпоже Кожемере». Ляйда посмотрела на него глазами размером с блюдца. «Элика», — продолжил Грацк, — «идем, поможешь обработать пани раны». «Нет», — Ляйда замотала головой, — «нет, вы что?» Элика наморщила лоб, но боги, какое Ляйде было дело до этой девки? «Вы не можете писать госпоже?» — Грацк удивился. «Я обязан. На тебя напали в моем замке, когда я был ответственен за твое здоровье. Даже когда Ляйда была на волосок от смерти, она не испытывала такого ужаса». «Нет», — повторила она, как заведенная тачарадская куколка. «Нет, нет, ни в коем случае!» Элика растерянно посмотрела на учителя, однако тот явно понимал не больше. Свел руки за спиной и грозно спросил. «Почему? Это какая-то очередная интрига?» «Господин Грацик», — Ляйда молитвенно сплела пальцы. «Умоляю, ничего и не рассказывайте!» Грацик оторопел, отступил на шаг. «О том, что ее ученица пострадала?» «Я не просто ее ученица!» Ляйда резко выпрямилась. «Я лучшая! Госпожа не должна знать, что я пропустила нападение какого-то...» Сморщилась. «Нет-нет, прошу вас, ничего и не говорите. Вы даже не представляете, чего стоит добиться расположения при ее дворе!» «Я не могу позволить себе упасть в ее глазах!» Ляйда привычно тряхнула косами. «Звяк, звяк, звяк!» «Как им объяснить? Даже попасть в звенящий двор — та еще задача!» Много лет назад госпожа основала в Стейгосте несколько школ. Там ее старшие ученицы впервые начинали обучать колдовству наиболее смышленых девочек из любого сословия. И только если девочка росла особенно старательной и умной, выносливой и терпеливой, ее впервые представляли госпоже. Глаз был наметан, и иногда госпожа еще до первого обращения понимала, во что превратится та или иная ученица. Насколько Ляйда знала таких историй, когда будущее ее однокашниц разрушалось из-за неправильной оборотничьей формы. Соседки дразнили Ляйду мазарской гадюкой, и тогда она действительно боялась, что превратится в змею, а значит, не попадет в звенящий двор. Единственное, что ей тогда бы светило, — жизнь обычной вольной чародейки, без тайных знаний и возможностей, которые сулила благосклонность госпожи. А потом годы хождения по веревке. С одной стороны, нельзя чрезмерно выделяться. Госпожа Кожемера не любила выскочек, грубиянок и нарушительниц порядка. С другой, надо всегда оказываться на шаг впереди остальных. Вести беседу на беглом и афатском и савайарском, разбирать древние чародейские письмена, переписывать трактаты неизменно ровным почерком, однако даже этого недостаточно. Каждый день необходимо доказывать, что в тебе-то есть нечто особенное. Искра, талант и послушание, чувство юмора, умение находить общий язык со сварливыми людьми. А иначе можно вернуться в мазарское господарство, где отец, только успевающий менять жен, выдаст замуж, как остальных своих дочерей. А власть и свобода, которую Ляйда только-то успела распробовать, растает, словно утренний туман. Разумеется, теперь Ляйда не боялась, что госпожа отправит ее обратно в Мазарь. Но как же не хотелось, чтобы госпожа допустила мысль, на самом-то деле Ляйда не так хороша, как хочет казаться. Умелая чародейка Звенящего двора обязана предугадывать поступки людей и ловко играть их чувствами. Она должна приглушать вражду и добиваться выгоды, а не позволять какому-то отребью протыкать себя ножом. Тем более ей доверили такое ответственное дело. Нет ничего хуже, чем допустить новое недоразумение в горном дворе. Поэтому, велела себе Ляйда, возьми себя в руки и перестань выплескивать на них то, что им знать не полагается. «Господин Грацек», — Ляйда расправила плечи, — «мне жаль, что все так вышло. Я не держу обид на бедного мальчика, он явно не в себе». «Конечно, держит, чтоб его черви сожрали». «Я понимаю, что у моей госпожи нехорошая слава в этих краях, но меньше всего я хотела, чтобы подобное происшествие омрачило похороны Баргота». Ляйда потерла шею, как бы напоминая, что она все-таки ранена. «Пожалуйста, давайте забудем об этой глупости. Незачем беспокоить госпожу. Ни вам, ни мне не станет от этого лучше». Она смущенно улыбнулась и протянула к Элика здоровую руку. «Я буду страшно вам благодарна, если вы поможете с этими порезами». Грацек помолчал. Задумчиво покрутил на пальце перстень-печатку. «Посмотрим», — дернул головой. «Элика, отведи пану наверх. Я закончу здесь и присоединюсь к вам». «Ничего-то он не напишет, госпоже», — вдруг поняла Ляйда и, опустив глаза в пол, победно улыбнулась краешком губ. Тут же о себе напомнила боль. Плечо прострелило. «Идем», — Элика посмотрела на нее с опаской. «Я прижгу тебе рану». «Уж давай осторожнее», — подумала Ляйда раздраженно, но сказала самым кротким из голосов. «Как скажешь, хорошая госпожа». Лаля в очередной раз закашлялся. Еще бы, неизбежно заболеешь, если на дворе заканчивается прохладное северное лето, а ты спишь на земле, чтобы не ночевать в кибитке. Но Альжана ничего не сказала и просто терпеливо дождалась, когда закончится приступ. Лаля отер отросшую бороду. «Не радуйтесь раньше времени», — посоветовал он, переставляя фигурку копьеносца. «Пока не умираю». Альжана закатила глаза. «Не глупите», — потянулась к фигурке тигра, но та замигала и пропала. Когда Лали решил научить ее правилам калифовой войны, халазарской игры на клеточной доске, он не предупредил, что через несколько дней уберет все фигурки из кости и скажет, что теперь они создадут их сами, из чар. По крайней мере, Альжана, Лали старался не колдовать на открытой местности, видимо, все равно боялся, что его кто-нибудь увидит. Но сегодняшним вечером они остановились в неприметной пещере, оборудованной монахами для путников. Альжана удивлялась тому, что Лали так легко находит подобные места, и тот признался, он уже бывал в этой пещере раньше, 15 лет назад, как раз когда его, вырвавшегося из подземелий Нимхе, подобрал странствующий башильер. Конечно, хотелось разговорить Лали, но приходилось заклинать розовый закатный свет и удерживать на доске 15 фигурок — царя, двух цариц, двух копьеносцев, четырех тигров, шесть караульных. Они то и дело рябили и пропадали, а появляясь снова, становились еще более уродливыми и кривыми, чем мгновение назад. Альжана иногда не отличала тигра от караульного, и более того, Лали сказал, что это еще немного фигур. Они играли в исходный халазарский подвид калифовой войны, но было тот, что изменили под себя савоярцы. Его, например, очень любил пан Авра. В такой игре добавлялись по два всадника с каждой стороны. Еще два косых комочка света Альжана просто бы не потянула. Ее тигр по-прежнему мигал. «Оставьте», — предложил Лали. «Лучше возьмите этого копьеносца и съешьте мою царицу». Свои фигурки Лали заклял из лунного света. Внутри них, искусно и тонко вылепленных, закручивались перламутрово-серебряные блестящие водовороты. Горбатый копьеносец, похожий на оплавившийся комок воска, зашел на клетку, где стояла хорошенькая царица Лалли. Альжан даже рассмотрела зубчики на прямоугольном царском венце и крохотные звездчатые украшения в косах. Справедливости ради, Лалли незачем было так стараться, и Альжан не могла отделаться от мысли, либо ему правда настолько важно играть красивыми фигурками, либо это мелочь, чтобы ее впечатлить. Царица испуганно отпрянула и пшш, превратилась в белую вспышку. Копьеносец остался на клетке один. «Сожрите его», — попросила Альжана. «Не могу», — ответил Лали. «Караульные так не ходят». «Ну тогда кого-нибудь другого сожрите». Альжану совершенно не расстраивала потеря фигурок. Чем меньше их на доске, тем легче удерживать. Лали пожал плечами и просто передвинул караульного наискосок. Мало того, что он откровенно поддавался, хотя ему явно не было сложно управлять фигурками, так и еще всячески подчеркивал, игра далеко не самое важное. А вот длительное ювелирное колдовство повышает выносливость. Может и так. Альжана ворчала, но не отказывалась от возможности поучиться. Все равно у нее не осталось других дел, кроме гревания. И попыток вычислить слабое место Лалли. 15 лет назад эта пещера выглядела так же?» Она двинула своего караульного вперед. «Примерно. Все уже и не помню». Тигр Лалли упруго перепрыгнул через клетку, совсем как живой. «Раньше здесь лежали запасы для путников, и в одежде отсюда я ходил следующие несколько месяцев». Альжана подняла глаза. Пещера как пещера. Запах сырости, обветшалый стол с подгнившими ножками и пара тяжелых сундуков, на которых они сидели. На полу несколько узких деревянных лежанок, а в стене выбитая ниша для очага. Лали развел там колдовской огонь. Очевидно, он почувствовал себя увереннее, когда перекрыл вход в пещеру грубо сколоченной съемной дверью. Кого он опасался? Не только ведь случайных зевак. «Поэтому вы везете меня на север?» — спросила Альжана, перескакивая с темы. «Вы думаете, что в Барожском господарстве меньше заглядатаев Кожемеры и Авра?» «Надеюсь», — отозвался Лалли. Ход за ходом, у Альжана уже начало колоть в пальцах. «Почему тот башельер вам помог?» «Потому что он хороший человек. Так бывает. Представляете?» — усмехнулся. «Поначалу я тоже думал, что он принял меня за легкую жертву для чего угодно. Потом решил, что просто пожалел. Люди любят показательно жалеть коллег», — покачал головой. «Но выяснилось, что брат Хуга правда из тех, кто последнюю рубашку отдаст». «Где он сейчас?» «Проводит старость на теплом Савоярском берегу. Он много поездил по глухим местам и заслужил покой». Лали потянулся за чашкой, отпил им же заваренный травяной чай. Из любопытства Альжана хотела проверить, будет ли он после своей этой недавней речи о яде пить то, что приготовит она. «Он знает, что вы...» — перехватило дыхание. «Клятва, будь неладна. Нельзя сказать, что вы колдун». Альжана проглотила ком в горле и протянула. «Кто вы?» Лали притворился, что не заметил ее заминки. «Иногда мне казалось, что догадывается». Переместил оставшуюся царицу. «Без тонкостей, просто что я когда-то учился чародейству. Но он явно не знал, хорош я в этом или плох, и уж тем более не предполагал, что прямо перед нашей встречей я убил древнюю ведьму. Это самодовольство, сожаление, угроза?» «Альжана», — напомнил Лали мягко, — «вы не можете так ходить». «Да чтоб его, пришлось стать внимательнее». Альжана подставила мигающего караульного прямо под серебряное лезвице копьеносца, зато по правилам. «То есть хорошие люди вам все равно встречались?» «Разумеется». Лали смотрел не на нее, на доску. «Повезло встретить нескольких». Альжана пытливо облокотилась о стол. «Ну и что вам тогда на месте не сиделось?» Лали наморщил лоб. «Простите». Альжана стала объяснять ему. «Если вам помогали, давали вам кровь, пищу и одежду, пришивали вам руку, учили вас мудрым вещам, то значит, нельзя сказать, что никто в целом свете не был к вам добр». Лали подавил кашель, неопределенно глянул из-под нахмуренных бровей. «Конечно, нельзя. «Но вы все равно здесь», — заметила Альжана прохладно. «Не в Халазаре и не на Савоярском берегу. Неужели в вашей жизни не нашлось ничего такого, что перевесило бы зло?» Царица пронзила жезлом косенького альжаниного тигра. «А что могло найтись?» — спросил Лали сухо. «Здоровое тело. Шел-шел по базару, бац, крепкую ногу нашел. Еще прошел, бац, непереломанную спину. Залват, конечно, искусник, но пришитая рука — предел, что можно было для меня сделать. Даже если б я владел колдовством двора лиц, это не избавило бы меня от болей. Еще один ход. Еще...» У Альжаны начало отниматься запястье. «Или...» — процедил Лали. «Я бы случайно отыскал возможность развиваться в своем колдовстве, больше не скрываться, учиться самому и учить других. Может, я бы даже сделал это в Халазаре, где колдун-башельер гораздо хуже, чем башельер обыкновенный? Для тамошних чародеев, кроме Залвата, я равно что предатель и отступник. Тем более я разоблачил и привел на костер их народную героиню Айша из Хургитана. Как долго у меня бы получилось скрывать эту тайну?» Альжана возразила. «Вы могли хотя бы попробовать!» Лали пропустил это мимо ушей. «Или, — продолжал он, — я бы заявил о себе, вернувшись в вольное господарство. Напомню, что убил Нимхи, но перед этим еще поучился у нее», — Лали буравил взглядом фигуры. «Мир не такой большой, если хочешь найти страну, где до тебя не дотянутся ни оскорбленные башельеры, ни мстящие халазарцы, ни длиннорукие чародеи драголожи, у которых с тобой не закрытое дельце». Альжана лишь покачала головой. «Все еще звучит лучше, чем убийство уймы людей». Лали волчий на нее зыркнул. Фигурки Альжаны погасли, на этот раз насовсем. Повисла тишина. «Допускаю», — проговорил Лали, — «что это отговорки». Он махнул рукой, и его фигурки растеклись по доске, переливающейся перламутровой лужицей. «Допускаю, что убеждаю сам себя». Лали собрал лунный свет, и тот закрутился вокруг его руки, как змея. «Наверное, вы правы. Наверное, я мог бы попробовать, но только после смерти Йовара». Альжана вытерла юбку взмокшие ладони. Еще пара таких лютых взглядов Лали, и у нее не то что фигурок не останется. Желудок через рот выпрыгнет. Она осторожно произнесла. «Значит, месть важнее мечты о спокойной жизни». «Значит, так». Серебряный свет расплылся по пещере бликующими пузырями. «Вы можете осуждать меня за создание чудовища и за то, что я втянул в эту историю столько невинных людей, включая вас. Да, это ваше право. Но за то, что я оказался не способен смириться со зверством Йовара, меня может осудить только человек, которого он тоже перемолол в труху». Лали сложил доску. «Менее кровавого способа низвергнуть его я не придумал. Извините». Снова закашлялся. Ударил себя кулаком по груди. «Мне все еще важен итог, так что я не собирался соваться к нему в Чернолесье, и я хочу, чтобы он помучился посильнее, а не просто случайно пробил себе висок косяком». «Неужели больше ничего нельзя было сделать?» Альжана обняла себя за локти. «Создать чуму, закупорить ее в склянку, послать ему, чтобы Йовар заразился и мучительно умер, а остальные остались здоровы. Или передать ему ядовитое письмо?» Лали выразительно поднял бровь. «Когда разберетесь, как создать чары, достаточно смертоносные и страшные, чтобы убить могущественного колдуна, но при этом настолько безвредные, чтобы коснуться его одного, обязательно научите меня этому. История чародейства еще не знает таких примеров». Он подался к ней. «Прета адерер эт, госпожа Альжана. Я хотел, чтобы Йовар страдал, и я сейчас не только про телесную боль. Чудовище — единственное, что помогло бы мне добиться цели». Альжана молчала. Лали сгорбился, стиснул пальцы в замок. «Клянусь», — сказал он, — «мне жаль покалеченных. Я знаю, что достоин кары. Но, как я говорил, я никогда не желал жертв больше, чем необходимо, чтобы сдвинуть с места драголожу. Назовите любого хоть сколько-нибудь известного колдуна, и я докажу, что крови на его руках куда больше, чем на моих». Альжана хотела бы возразить, но опять прикусила язык. «Это неправильно». Чуть не взвыла она. «Нельзя оправдывать одно убийство тем, что кто-то совершил два». «Что ж», — подытожила она, — «кажется, я и так позволила себе много нравоучений. Не думаю, что вы в них нуждаетесь». Вот и все. Расспрос закончен. У Альжана еще ни разу не получилось просто слушать и поддакивать. Глядишь, так скоро Лали совсем перехочет ей что-то рассказывать. Лали с силой растер лицо, точно хотел привести себя в чувство. «Так и не доиграли», — пробормотал он. «Простите, я ценю то, что вы пытаетесь разобраться, а не просто отмалчиваетесь. И, может, я правда хочу убедить вас, что на самом деле я не такой уж плохой человек, но да, я не смог пережить то, что со мной сделал Йовар. Я оказался мстительным и слабым. Я решил, что пара десятков убийств — справедливая плата за то, чтобы поквитаться». «О, Жавора!» — Альжана прикрыла глаза. Чем больше она слушала, тем сильнее поражалась, насколько не разбирается в людях. Но если она и дальше позволит себе спорить, ничего путного не выйдет. «Да, мы не доиграли, а я еще чувствую обе кисти». Она решительно разложила доску обратно. «Я упустила последний закатный свет, так что теперь заклинаю лунной. Вам придется найти себе что-нибудь другое». «Как прикажете», — Лали задумчиво провел над губой костяшкой пальца. «Восхищен вашим рвением». Перед Альжаной оформились 15 серебряных комочков. Пошевелив пальцами, она постаралась сделать их более узнаваемыми. Большая корона, корона поменьше, копье, 4 лапы. Лали подвигал рукой, и к нему из угла потянулся сырой полумрак. «Давайте сейчас забудем, что я об этом думаю», — сказала Альжана. «Никаких оценок, только обсуждения. Мы выяснили, что вам...» По губам пробежал предупредительный холодок. Клятва напомнила о себе. «Создателю чудовища важна месть. Йовар единственный, кому он мстит». Заклятые из тени, фигурки Лали сильно отличались от предыдущих. Если перламутрово-лунные напоминали придворных из богатой восточной страны, то эти темные, похожие на дрожащий черный дым, точно призраки пустынь. У царя под крохотным тюрбаном маска. У всех остальных людских фигурок вместо лиц были голые черепа. Две длиннокосые царицы в шароварах глядели крохотными пустыми глазницами на выстроенных перед ним мертвецов караульных. У царицы слегка колыхались головные покрывала, а у караульных подрагивали кривые сабли. Тигры занимали клетки по обе стороны от царя и в нетерпении били маленькими черными хвостами, оставляя в воздухе полупрозрачный тенистый след. «Альжана», — улыбнулся Лали, — «боюсь, как бы за эту беседу вы не выставили мне счет». «В смысле?» — она смотрела, как потрясали оружие маленькие темные копьеносцы. «Очень деловито звучите». «Не все же реветь», — Альжана пожала плечами. «Ну так что?» На своей фигурке она старалась лишний раз не глядеть. Пока не мигают, уже хорошо. «Да, я мщу только Йовару», — Лали указал подбородком на доску. «Начинайте». Перламутровый комочек караульный пополз вперед. «А как же остальные?» «Кто?» «Например, ваш отец». Альжана стала осторожно подбирать слова, чтобы не нарушить клятву. «Юрген же нашел его. Он сам рассказал это при вас. Ваш отец дурно с вами обошелся, но живет счастливо. Вы не собираетесь отомстить и ему?» Речь была без уточнений, и клятва никак не дала о себе знать. Лали переставил фигуру. «Мне нет дела до этого человека». «Почему? Он выгнал вас из дома?» Лали скривился. «Он почти старик, кузнец из барожского местечка Засижье. Явно не первый, не последний, кто рассорился с ребенком от первой жены из-за похоти ко второй. Пусть и доживает свои дни так, как ему уготовлено». «А мачеха?» — наставила Альжана, ходя следующим караульным. «Не хотелось поквитаться и с ней?» Лали тяжело вздохнул. «Я не хочу мстить всем своим давним обидчикам, Альжана. Мне нужен только Йовар». «Пач!» «Мой отец и мачеха — просто глупые люди». Лали выглядел равнодушным. «Они нехорошо обошлись со мной, когда я был юношей, но это останется на их совести. А вот Йовар...» — дернул уголком рта. «Простите за высокопарность, но Йовар сломал мне жизнь». Он снова закашлялся. Альжана смотрела на доску, думая, как бы ей продолжить разговор. «В диком дворе, — сказала она, — поговаривали, что Йовар убил Чеслава, когда тот поднимал мертвецов на погосте», — указала на фигурке. «Предполагаю, вы правда кое-что умеете?» Лали прочистил горло, ответил в тон Альжане, заговорщицки уклончиво. «Есть такой навык?» «Понасмешничай еще тут», — подумала Альжана раздраженно. «Она не в игрушки играет, а надеется, что ее опять не скрючит из-за клятвы». «Значит, Йовар изуродовал Чеслава за это?» «А вы разве не знаете, что Йовар сам не чурался поднимать у мертвей из могил?» Царица Лалли переступила с клетки на клетку. Ударила копьеносца Альжаны черным кнутом. Не скрою, поначалу я много размышлял, действительно ли это заслужил. Копьеносец Альжаны растаял в воздухе. Потом же, невесело усмехнулся, допустим, я и вправду сделал нечто из ряда вон. Но никто не запрещал мне колдовать на погосте, у мертвия, которых я поднял, никуда не ушли. Они никого не покалечили и не напугали, развел руками. Ничего не случилось. Йовар не запрещал поднимать мертвецов? Йовар даже не думал, что кто-то решит это сделать, включая меня. Лали снова отпил чай. К тому времени я учился у него только 4 года. Не самый большой срок. Не самый, согласилась Альжана. Так что вряд ли он ожидал, что у меня получится. Но если я и сделал что-то страшное, за что мне полагалась смерть от моего наставника, есть множество способов убить человека. Не обязательно разрывать его на куски. Альжана замотала головой. «Почему он поступил именно так?» «Меня спрашиваете?» — полюбопытствовал Лали. «Мое мнение точно не учитывалось». Альжана задумалась. Кажемера говорила Юргену, что Йовар испугался. Решил, что встретил ученика, с которым не в силах совладать. «За 15 лет я не нашел лучшего объяснения», — Лали хмыкнул. «Вообще-то это естественный ход вещей. Однажды колдун должен воспитать кого-то сильнее себя». Но Йовар всегда относился ко мне настороженно. На самом деле это неудивительно. Я пришел слишком поздно, слишком быстро учился и слишком отличался от боготворящих его маленьких сироток, к которым он привык. Альжана переместила тигра и всю ладонь прострелила холодом. «Ай!» Сила на исходе, а партия еще даже близко не доиграна. «Вы дерзили ему?» «Я не лез на рожон и не нарушал запреты». Лали позволил ее тигру съесть своего копьеносца. Полагаю, это не сильно помогло. Я все равно был независимее, чем ему хотелось. Вы его не боялись? Нет. А Йовар любит, когда его боятся. Альжана представила его образ перед глазами. Ну, разумеется, свирепый колдун из леса. Его власть всегда держалась на страхе. И вдруг он обнаружил, что сам боится, поэтому совершенно вышел из себя и выбрал несоразмерно жуткую смерть. Лишь бы снова почувствовать себя хозяином положения. Призадумалась. «Чем же его так напугал Чеслав?» Спросить, чем же вы его напугали, не решилась. Вдруг чары не позволят. Лали отмахнулся. «Не знаю, мол, ходите, ваш черед». Но Альжана собиралась докопаться до истины. «Сколько мертвей поднял Чеслав в тот день?» «Скорее, в ту ночь», — Лали задумчиво почесал шею. «Право слово, я не помню». «Ну, хотя бы примерно», — Альжана сощурилась. 2, 5, 10...» Лали слабо улыбнулся. «Какая разница? Хочу понять, сколько нужно мертвецов, чтобы у Йовара поджилки затряслись?» Альжана оперлась о стол, и тот скрипнул. «Неужели больше 10?» «Это древний погост». «Да, я бывала там, собирала травы». «Тяжело определить количество могил». Лали переставил очередную фигуру. «В некоторых ямах было свалено по несколько тел. Честно, я не считал». Альжана удивилась. «А зачем считать маги?» — ее осенило. «О, тайные люди! Вы что, подняли всех мертвецов на погосте?» Боль. Альжана застонала, принялась вытирать обожженный чарами рот. Казалось, Лали смутился. Но не всех. Некоторые не смогли встать, кости рассыпались. Потянулся за бурдюком с водой. «Альжана, ну осторожнее, и все-таки согласитесь выпить чай!» Но Альжана ничего не хотела пить. Она просто судорожно вытирала губы. «Зачем это было нужно?» «Я упражнялся. Учился новым чарам, вот и все». Лали все-таки всучил ей бурдюк. «Поверьте, Йовар знал, что я не поведу этих рассыпающихся мертвецов на ближайшие деревни. Вряд ли ему вообще было дело до этих деревень, и он наверняка понимал, что с этими старыми скелетами каши не сваришь, развалится от одного дыхания». Альжана сделала глоток. «А если вы захотите представить Йовара эдким защитником рода человеческого от злого меня, то знайте. Нимхи предлагала мне утопить вольные господарства в крови. Как видите, у меня хватило мозгов и сердца отказаться». Лалли рывком осушил чарку с чаем. «Даже несмотря на то, что тогда я еще не отошел от расправы». Альжана переваривала услышанное. «И вы не приказали этим мертвецам напасть на Йовара?» «Да я как-то не предполагал, что Йовар заявился на погост, чтобы меня убить», — Лали отставил чарку. Если бы он велел прекратить, я бы послушался, но вместо приветствия он обратился и оторвал мне руку. Пальцы Альжаны дрожали от напряжения. Ее фигурки все еще стояли на доске. Поразительно. Она не знала, что сможет удерживать их, будучи увлеченной разговором. Лали предложил ей съесть очередного караульного. Он смотрел на доску, но едва ли хоть и немного переживал об игре. «Да», — рассеянно потарабанил по столу, — «наверное, я мог бы догадаться, к чему все идет. Было много звоночков, на которые я раньше не обращал внимания». «Прямо как у нас с вами», — вставила Альжана. «Сначала он ворчал, что я буду обузой и ничему не научусь. 14 лет, мол, поздно начинать». Царица с кнутом перепрыгнула на соседнюю клетку, заслоняя собой царя в тюрбане. Но этим только открыла ход Альжаниному тигру. А потом болезненно воспринимал, когда я осваивал книги, которые, по его мнению, мне было рано. Лали указал на дрожащие пальцы Альжаны. «Все, заканчиваем. Вы молодец». «Вашему царю еще есть куда отступать?» «Это ненадолго», — пообещал Лали. Его последний копьеносец отъехал в сторону. «Какое гнусное предательство!» — вздохнула Альжана. «Хожу караульным?» «Да, а потом вот сюда, царицей». Вскоре фигурка в тюрбане оказалась окружена. «Пф!» — Лаль чуть двинул рукой. Маска упала с лица царя, обнажая такой же череп, как у остальных. Маленькая рать мертвецов начала растворяться в воздухе, пока на клетке не остался один только черный тюрбан. «Вы выиграли», — Альжана усмехнулась. «Да чего же чистая победа!» И, наконец-то, распустила свои фигуры. Лунный свет рассеялся, а Альжана принялась сжимать и разжимать кулаки, чтобы облегчить боль. «Давайте сюда», — Лали протянул к ней раскрытые ладони. «Вам станет лучше». Альжана поколебалась. Не хотелось, чтобы Лали решил, будто на нее так повлиял его рассказ, но, может, не стоило показывать каждый раз, что она ни на мгновение не забывала о его преступлениях. Лали взял ее руки в свои, напряжение притупилось. «Еще вопрос», — предупредила Альжана. От ладони Лали поднималось тепло, и собраться с мыслями стало сложнее. «Вы не боялись, что вас узнают?» «Кто же? Вы пришли к Йовру значительно позже моего», — прицокнул языком. «Ухода». «Были и те, кто вас застал?» «Да, но я разузнал обстановку, когда вернулся. Так и выяснил. Те, с кем я учился, давно не при диком дворе. Пятра, Стась, Ратмила, Валда. Я решил, что они не представляют для меня угрозы. Хранка же на ту пору было 11, а Юргену и вовсе лет 5. «Тем не менее», — Альжана сощурилась, — «вам было тревожно, правда? Поэтому вы так вели себя, когда нам встретился Юрген. Вы не ревновали и не завидовали». Губы заколола, и Альжана так и не произнесла последнюю фразу. «Вы боялись разоблачения», — Лали хмыкнул. «Жизнь меня сильно помотала, но Юрген все-таки пес. Да, я всегда держал в уме, что он может что-то заподозрить. Тем более он всем доказывает, что виноват Числав». Тепло от его ладони сменилось обволакивающим жаром. «А еще вы заглянули в родную деревню», — заметила Альжана. «Ага», — Лаля освободил одну руку, чтобы постучать себя по виску. «Расчувствовавшийся дурак, зажечь огонь в поминальный день — это ведь такая необходимость, но я правда не думал, что Юрген будет рыскать по могиле моей матери». Альжан осторожно высвободила пальцы. «Спасибо, мне легче», — и, не давая Лале передышку, продолжила. «Кого вы встретили в Тержвице, когда вас позвала Кажемера?» «К счастью, только Ратмилу», — Лали помедлил. «Если бы я попался на глаза Йовару или его бывшим ученикам, было бы забавно». «И Ратмила». Ратмила увидела меня мельком, в полутьме, и после того, как Баргат продырявил ей руку прутом из черного железа. «Этого хватило, чтобы не признать старого друга?» Лали улыбнулся. «Вы становитесь все изобретательнее, лишь бы не нарушить клятву, и продолжаете на меня нападать, хотя партия закончена». Альжана и ухом не повела, его похвала больше не имела над ней власти. «Да, этого хватило», — Лали потер одной ладонью о другую, рассеивая колдовское тепло. «Кажется, вы не совсем понимаете, насколько я сейчас отличаюсь от себя 18-летнего. Ратмила запомнила меня красивым веселым парнем, который помогал ей разбираться с колдовскими трудами. В Тержвице же она встретила скорбного калечного монаха». «Но выходит, этот монах не сумел провести своей скорбью панавра?» Лали присвистнул. «Но вы и сравнили. Где Ратмила, а где этот тачарадский лис?» «Давно он...» новое покалывание вокруг рта, как обещание очередной боли. «Меня раскусил? Без понятия». Лали дернул плечом. «Дал понять это в наш с вами приезд, когда мы играли в Калифову войну. Вы ведь видели нашу партию? Ничего тогда не заметили?» Альжан окинула его свинцовым взглядом. «Нет, была крайне увлечена вашим видом в сутане». Лали открыл было рот, но промолчал. «О, Длани, как же Альжане нравилось хоть немного выбивать его из равновесия!» «То есть я правильно понимаю?» Альжана поерзала на сундуке. «Пан Авра уже несколько месяцев...» Бросила красноречивый взгляд. То, что пан Авра все выяснил, Лали сообщил ей до того, как потребовал клятву о молчании, значит, Альжана мало что могла сказать сама. «Да», — кивнул Лали. «Он знает, кто я и что именно я стою за всей этой кутерьмой». Альжана стиснула зубы. «И молчит?» Лали развел руками. «Дескать, вот так». Он передавал мне колдовское письмо. Упрашивал бросить все это и бежать в Халазар. «Почему он молчит?» Альжану взяла злоба. «Не говорит ни Кажемери, ни...» «Неужели ты ему настолько дорог?» «Я могу только предположить...» Лали стал загибать пальцы. «Давайте подробно, чтобы вас порадовать». «Во-первых, я вызволил нескольких его учеников из башельерского плена, включая его любимицу панну Маринику. Это делает меня неплохим союзником. Так что в каком-то смысле он у меня в долгу», — загнул указательный палец. «Во-вторых, если он сейчас признается Кажемери и Грацку, ему придется объясниться за все время, что он молчал», — опустил средний. «В-третьих, пан Авра не из тех, кто любит встречать удар лицом к лицу. Для него гораздо лучше, если меня разоблачат без его непосредственного участия». Альжанна скрестила руки на груди. «Он не понял, что наемники ничего не добились?» «Боюсь, что понял». Лали глянул на вход в пещеру. «А значит, скоро он пошлет к нам кого-нибудь еще». Альжанна не определилась, какие чувства вызвала у нее эта новость. В произошедшем с наемниками было мало приятного. Ее саму это напугало, будь здоров. Но если Лали раскроют... «А что с его ловушкой?» Альжана забрасывала новыми и новыми вопросами. «Он же собирается ловить чудовище на моего двойника. Ради этого я лишилась косы, между прочим. Вы позволите?» Поняла, что фраза слишком опасная. «Создатель чудовища позволит твари угодить в капкан». «Создатель чудовища так далеко не думает и решает действовать по обстоятельствам, а сейчас и вовсе пойдет готовиться ко сну». Лали чуть отклонился от стола. «Хотите, чтобы ваша жертва не пропала даром?» «Я хочу есть и спать», — призналась Альжана. Разговор и правда затянулся. «И не думать о жертвах». Лали качнул головой. Справедливо, мол. «Надо же», — восхитился он, посматривая на вход, словно мог увидеть там луну. «Мы так долго беседовали, как в прежние времена». Альжана неопределенно промычала в ответ. Она знала, ничего уже не будет, как в прежние времена. «Приятно, что вы называете это беседой». Встала и потянулась, разминая затекшую спину. «По мне, это какой-то расспрос». Лали погладил бровь и сказал таким насмешливым тоном, каким до этого назвал себя расчувствовавшимся дураком. «Я успел соскучиться по любым спокойным разговорам с вами». «Нет», — поняла Альжана. «Признаться в этом же выше ее сил». Все, что она чувствовала к Лали раньше, она унесет с собой в дальнейшую жизнь, и это будет ее самая главная, самая печальная тайна. «Давайте-ка все-таки спать», — предложила она. «Наверное, уже глухая ночь. Поздно». Лали задержался на ней взглядом. «Конечно», — согласился он. «Поздно». Альжана поняла, что тоже продолжает смотреть на него. С грустью, сожалением и, может быть, немного брезгливо. «Вы хороший человек, Альжана», — произнес Лали. «Вы не заслужили всего этого». Альжана опустила голову. В очередной раз подковырнула обломанным ногтем ноготь другой руки. «Не утруждайте себя ответом», — Лали отмахнулся. «Я понимаю, что вы не скажете мне того же». Он вытянул пришитую руку и медленно пошевелил пальцами. В конце концов, болезненно улыбнулся. «Если встать на ваше место, старина Йовар не был так уж и не прав, на мой счет». Часть третья. Драгоценный гость. Его мягко, но решительно потрясли за плечо. «Лали, вставай!» Мила опустилась на колени перед его постелью. «Мастер зовет тебя!» С просуньи Лазар с трудом вспомнил, где находится. Зажмурил глаза от яркого карминового красного огня, который наворожила Мила и сел в кровати. «Что случилось?» — спросил он хрипло. «У мастера для тебя хорошие новости», — Мила улыбнулась. «Вставай, не теряй времени». Не успел он ответить, как Мила притянула его к себе за ворот рубахи, и когда ее губы почти коснулись его губ, победно прошептала. «Мастер нашел тебе новую руку». Сердце Лазара едва не пробило ребра. Он подскочил. Быстро отыскал свой даренный халазарский халат. Как ни крути, он не мог появиться перед Залватом лишь в штанах и рубахе. Мила лишь фыркнула. «Брось, все равно раздеваться». Если бы Лазар услышал это от женщины даже полгода назад, он бы наверняка растерялся. Монашество, увечья и плен сильно его потрепали, но домашние Залваты видели в нем не просто монаха или калеку. Для них он был загадочным иноземным чародеем, чью личность следовало держать в тайне. И все они как один эту тайну хранили, и стражи, и ученики, и слуги. А некоторые, как Мила, выказывали чрезмерное гостеприимство. Пояс халата Лазар затягивал уже в дверях. «Где мастер нашел руку?» — спросил, ковыляя за Милой. «Кто умер?» По ощущениям, стояла глубокая ночь. Значит, Залвату удалось получить чье-то тело, иначе к чему такая спешка? Первые две руки, которые он пришивал Лазару, не прижились, и третью Залват искал особенно тщательно. Так неужели, наконец... «Какой-то городской стражник!» Одной ладонью Мила удерживала зачарованный свет, вторую положила Лазару на локоть. «Опирайся на меня, так будет быстрее». Лазар не знал, разбудили ли ее сейчас, или она вовсе не спала, разбирая поручение Залвата. Мила называла себя его ученицей, хотя сам Залват скорее относил ее к служанкам и подмастерьям, которыми полнился его дворец. Лазар думал, что особое внимание к нему, гостю мастера, как его называли последние полгода, тоже ее попытка проявить себя. Они шли по коридорам, освещенным лишь колдовством Милы. Огонек подрагивал, бросая на стены скользящие алые отцветы. «Я чувствую», — проговорила Мила важно, — «что в этот раз все получится». Кажется, в прошлый раз она говорила это же, но Лазар промолчал. Он даже не стал ворожить огонь сам. Подумал, так сохранит силы для более быстрого шага. «Может», — она понизила голос до бархатного шепота, — «уже через несколько дней ты будешь обнимать меня двумя руками». Прозвучало так нежно и вкрадчиво, словно они и в самом деле были влюбленными, а не просто делили постель от случая к случаю. От Милы тонко и сладко пахло персиковыми духами. В отблесках пламени еще сильнее проявлялся золотистый оттенок в ее длинных, слегка вьющихся каштановых волосах. Да и вся Мила была будто бы с этой золотинкой. Янтарно-смуглая кожа, охряные прожилки в карих глазах. Она объясняла. Это потому, что ее предки из пустынь Срединного Халазара, потомки осевших и смешавшихся с местным населением кочевников-джадуков. Она превращалась в пятнистую барханную кошку, самую мелкую из всех диких кошачьих. Иногда Лазару казалось, что Залват недалеко ушел от стаегосской владычицы, Кажемеры. Сова Сипуха, та брала в обучение лишь девушек, превращающихся в птиц. Залват же имел слабость к чародеям, чья оборотничья форма хоть чем-то напоминала его тигриную. На вид Мииле было лет 20 с небольшим, ровесница Лазара или чуть младше. Она не выходила замуж и явно решила добиваться успеха на чародейском поприще, однако Лазар уже успел понять, дела у нее шли не так хорошо, как ей бы хотелось. И к самому Лазару она едва ли испытывала что-то, кроме любопытства. Легкий расчет. Вдруг близость с тем, кому так неожиданно стал благоволить ее мастер, поможет в будущем. Лазар прекрасно это понимал. Но ведь сейчас, когда следовало думать только о руке и предстоящей тяжелой ночи, он все равно отвлекся на сладкий фруктовый запах Милы. Подумал, хоть бы хватило мозгов в нее не влюбиться. Он все еще беглый бошельер. У него здесь не было ничего своего, кроме ладанки с иглой. Потрепанную сутану и ту предусмотрительно сожгли. Залват прятал Лазара у себя, потому что счел его достаточно любопытным и всерьез собрался восстановить ему конечность. «Как думаешь», — начал Лазар, вглядываясь в коридорную тьму, — «сколько еще рук потребуется, чтобы твой мастер отчаялся мне помочь?» Мила не сразу поняла вопрос, поразмышляла. «О!» — она прижалась к Лазару. «Ты недооцениваешь мастера, если он решил, что поможет тебе. Он не сдастся и после сотой попытки». Что же тогда останется от его культи? И так, в новых швах после неудач. Но, впрочем, Лазар понимал, он вытерпит столько, сколько нужно, лишь бы не отказался Залват. Внимание такого колдуна — дар небес. Залвату было 40 лет, и он добился всего, чего только мог пожелать халазарский чародей — уважения, славы и богатства, которое и не всякому визирю снилось. Он уже мог бы отдыхать в своих садах и только время от времени лечить Эмира и его семью, но мысль об этом вызывала у него ужас. Поэтому, по его словам, он предпочитал жить в собственном маленьком дворце, а не у Эмира, мол, здесь он сам себе хозяин и может ворчевать, как хочет. А если что случится, за ним пошлют. Дворец Эмира был недалеко, тоже у Жемчужного залива. Так в приморских хоромах славного города Шамбал процветало крохотное царство Залвата. Как тигр, искавший чем бы поживиться, он находил самые примечательные и тяжелые случаи и постоянно бросал вызовы своему мастерству. Он считал, что нет простых болезней, но не брался за то, что казалось ему предсказуемым или скучным. За это его нередко осуждали другие халазарские врачи. Дескать, Залват из Шамбала посчитал себя божеством, решающим, кому помогать, а кому нет, исходя лишь из интереса. Но только не тогда, когда за лечение платят из мировой казны. В таких случаях он обратит внимание и на бородавку. Мила рассказала Лазару об этом, но только фыркнула. Дураки. Она считала, что ее мастер достаточно полечил всех подряд и теперь мог выбирать то, что ему по душе. И, к счастью для Лазара, Залват решил пришить руку, которую почти 8 лет назад оторвали одному господарскому юноше. С восточной стороны к дворцу примыкали врачебные палаты. Мила завела Лазара в одну из них, уже знакомую, со стенами, выложенными мелкой песочной мозаикой. Но Залвата тут не оказалось, значит, он уже был занят. Несмотря на время суток, от белого кладовского огня было светло, как днем. Пахло свежестью, мылом и розовым маслом. Вдоль стен стояли мраморные скамьи и высеченные из горного хрусталя чаши для умывания, в которых сама по себе била вода. На одной из скамей лежали ровные стопки одежд. «Это тебе», — Мила указала на стопку из некрашенного льна. «Переодевайся». Вообще-то предполагалось, что больной переоденется в одиночестве, но Мила решила, что Лазару уже поздно ее стесняться. «Культю не мой», — велела строго, сбросила с себя желто-головное покрывало и принялась заплетать волосы в косы. «Сами все сделаем». Оказалось, и себе одежду она оставила тут же. Ловко выскользнула из халата и платья, нырнула в рубаху, камизу и шаровары. Заколов косы на затылке, обвязала голову платком. Лазару понадобилось больше времени, и пока он только натягивал штаны и просторную камизу, от ткани невесомо тянуло душистыми травами. Мила уже окончательно управилась и даже успела ополоснуть руки до локтей. «Не бойся», — Мила потянулась к нему и поцеловала в уголок рта, но из осторожности и пальцем не коснулась, чтобы не перемываться. «Хотя не думаю, что тебя что-то сможет испугать после превращения в Дахмарзу и остального». Лазар знал, что остальное обычно мало впечатляло живущих у Залвата, а вот то, что он сам превратил себя в Дахмарзу, пронимало даже тех, кто относился к нему с подозрением. Ему захотелось поцеловать Милу в ответ, но он сдержался. В следующей палате чарами поддерживали такой холод, который обычным халазарцам и не снился. Однако вовсю кипела работа. На широком столе лежал обнаженный человек, и над его левой рукой хлопотал Залват с одним из ближайших учеников, молодым Асиром. «А, отлично!» — Залват поднял глаза. «Оцени улов, друг мой Лалли!» Мужчина лет 35. На широкой шее глубокая рана. Несколько рытвин на животе, явно от ножа. Мужчина был крепким, но ростом примерно с Лазара. Залват таких и искал. Молодых, здоровых, с особым строением костей и мышц. Люди в Шамбале умирали каждый день, однако Залвату мало кто подходил. «Бедняга!» — Залват окинул мужчину долгим взглядом. «Говорят, он был стражником, и по-человечески мне его крайне жаль. Убили 3 часа назад. Дебоширы в Нижнем городе. Думаю, что-то не поделили». «Как он так быстро здесь оказался?» — удивился Лазар. Залват криво улыбнулся. «Связи, друг мой! Я, ищущий тебе руку, что стервятник, кружащий над Шамбалом. Сарон и Орлих сегодня отвечали за Нижний город, и когда услышали, что случилось несчастье, помчались туда. К сожалению, спасать уже было некого. Дорогие мои ученики осмотрели мертвеца, решили, что он может мне подойти, и переправили его сюда». «Другие стражники позволили?» Залват отложил узкий нож, которым рассекал мышцы плеча. «Еще спроси, разрешила ли его семья», — хмыкнул. «Нет ничего хуже убийства, но раз случилось горе, я хочу, чтобы гибель этого человека не была напрасной». Жестом велел Асиру подвинуть инструмент. «Тело все равно сожрут черви, так пусть послужит благому делу. Со всеми недовольными я разберусь потом, а если у этого несчастного есть семья, я ее не обделю». Лазар кивнул. Он предполагал, что Залват может заплатить за эту руку столько золота, сколько та весит. Время дороже. Особенно в жарком Халазаре. Чем дольше лежит тело, тем меньше надежды, что его части приживутся. Первая рука, которую отыскал Залват, была худой, с длинными тонкими пальцами, похожими на паучьи, и блестящей темной кожей цвета эбенового дерева. Она принадлежала библиотекарю, служившему в Шамбальской башне звездочетов. Тот повесился от тоски по любимой женщине. Позже Залват сетовал, что тело провисело в петле слишком долго, мол, нашли бы пораньше, и, может быть, все бы получилось. Вторую руку он взял у крепкого белобрысого работорговца, зашибленного конем на базарной площади. «Болтали, что его отец был с севера», — делился Залват. «Может, даже твой соплеменник». Соплеменник или нет, лечению это не помогло, и вторая рука отторглась еще быстрее, чем первая. За полгода, проведенные во дворце, Лазар уже с десяток раз полежал на столе, похожем на тот, где сейчас находился труп. Залват пришивал ему руку, чистил рану, перевязывал, снова чистил, отнимал омертвевшие участки, отрезал руку, снова пришивал другую. Круговорот из дурманящих чар, горьких зелий и непрекращающейся боли, но Лазар сказал, «Залват может делать с ним что угодно, и даже если рука приживется, но не сможет двигаться, Лазар согласен пробовать еще, еще и еще». Мила отвела его на соседнее ложе, застеленное красным сукном. Для удобства Залвата спинка была подвижна, и пока Лазар разместился полусидя. Так получалось наблюдать за Залватом и Асиром. Теперь они орудовали завороженным ножом с широким черным лезвием, который прорезал кость как масло. От холода свело пальцы здоровой руки, и Лазар пошевелил ими. Мила закатала рубаху над его левым плечом и осторожно выложила культю на подлокотник. Лазар стрельнул оценивающим взглядом. Рука, которую отделяли от тела, была ожидаемо смуглее его родной. Запястье мощнее, пальцы короче и шире. Но раз Залват решил, что она может ему подойти, значит, так и есть. Мила размазала по ладоням обеззараживающую чародейскую мазь, пахнущую грибами и прелой травой. Взяла чашу и принялась обтирать влажной тряпицей культю Лазара. Тот знал, что это была не вода, а какой-то особый раствор. Чтобы отвлечься, Лазар обвел палату взглядом. Над потолком замерли пузыри ослепительного колдовского огня. На полках стояли всевозможные склянки и бутыли из разноцветного стекла. Эта комната была царством банок, чаш, тряпиц для перевязки и инструментов, ножей, крючков, прутов. Но ни книг, ни бучков трав этого добра хватало в иных палатах. Витал железный запах крови, смешанный с ароматом горящей миры. «Как же мало людей позвал сегодня Залват», — думал Лазар. «Только Асир и Миила. Потому что ночь? Или решил, что справится и так?» Залват выглядел уверенным и спокойным. Асир подле него — маленькая молчаливая тень. Лазар знал, тот был из тех, кто не радовался его присутствию во дворце, однако Асир не имел права спорить с мастером. Он превращался в шакала, круглолицый, невысокого роста и худощавого телосложения, с редкими усиками над вечно поджатыми губами. Обычно Асир просто посверкивал в сторону Лазара хищными темными глазками, но ничего не говорил. Волосы стриг коротко, как и Залват, и носил круглую красную шапочку. «Невзрачный вид», — заключала Миила, — «а вот способности отменные, мастер его ценит». Тогда Лазара покоробил упоминание внешности наряду с талантами. Будто у этого могло быть нечто общее. А еще проскользнуло дурное предчувствие, что он, начав взаимоотношения с Милой, случайно вляпался в какую-то зубодробительно безвкусную историю. Если Мила раньше одарила вниманием одного многообещающего молодого колдуна, а потом заскучала и решила поупражняться на новоприбывшем госте. Лазару совсем не хотелось ссориться с приближенными Залвата. Напротив, он был бы рад их дружбе, однако с Асиром таковой точно не намечалось. Залват омыл ладони в глубокой розовой чаше, распределил между пальцами чародейскую мазь, подошел к Лазару. «Ну?» — он улыбнулся. «Еще разок». Лазар посмотрел на остаток своей левой руки. Змейкой, бороздки свежих багряных шрамов. Мила подала ему чарку с вязким снадобьем. Лазар проглотил его и блаженно откинулся на спинку своего ложа. Улыбнулся. «Как угодно». Залват приложил ледяные пальцы к его вискам, сразу закружилась голова, и мир поплыл. Снадобье обжигающей волной опустилось по пищеводу, разлилось внутри обволакивающим теплом. Благодаря чарам Залвата терпеть само пришивание или отрезание руки было несложно. Никакой боли, только состояние, похожее на дрему. К сожалению, и у волжбы Залвата была цена. Чтобы не вызвать привыкание, любые дальнейшие действия, перевязки, латания, чистки, следовало переживать без колдовского обезболивания. Но это потом, а сейчас лишь пустота в голове и смазанная картина перед глазами. Запах крови притупился, остался лишь благовонный дым. Залват убрал пальцы от его головы, принялся ощупывать культю. Прикосновение Лазар еще ощущал, а вот когда Залват кольнул его медным шипиком и спросил, больно ли, нет, ничего подобного. «Пока начнем так», — сказал Залват, и его голос слышался глухим и далеким. «Если понадобится, мы тебя положим». Лазар сумел двинуть подбородком, почти что кивнул. Ему нравилось оставаться полусидя. Так получалось видеть хоть что-то, кроме белых огней под мозаичным потолком, если не наползала сонная тьма. Он моргнул. Казалось, прошло не больше мгновения, но когда он открыл глаза, Залват уже не стоял, а сидел рядом, склонившись над его рукой. Лазар не видел его лица, только светлую, сливочного цвета шапочку на волосах. Бликовали инструменты, давила мягкая тишина, точно звук не просто пропал, а его высосали, оставив лишь искаженное эхо. Где-то рядом мелькали красно-коричневая одежда Асира, ощущалось присутствие Милы, и стоило Лазару вспомнить о ней, как горящая Мира обернулась персиковой сладостью. «Это же надо», — думал Лазар. «Когда-то Йовару потребовалось всего ничего, чтобы вонзить зубы в его плоть и переломить кость чуть выше локтя. А сколько теперь кропотливого труда, чтобы... Нет, не вернуть обратно». Лазар знал, никакое колдовство Залвата не сделает так, как было раньше. Любая пришитая конечность слушается и чувствуется куда хуже родной, но если получится хоть что-то, Лазар будет счастлив. Залват слегка выпрямился, и Лазар рассмотрел щипцы в его пальцах. Волоконце к волоконцу, сосуд к сосуду. Залват медленно сплавливал кости, шивал связки, сплетал между собой кружево желтовато-белых пучков, по которым двигалось то, что он называл «живой силой». То, без чего не могла двигаться любая конечность, а потом сращивал мышцы. Лазар знал последовательность действий, потому что обсуждал ее с Залватом 1000 раз, но понимал, что не различает, где заканчивалась настоящая и начиналась греза. Он правда видел, как Залват погружал иглу в рану, чтобы соединить полупрозрачную оболочку на мышцах, или все это происходило в его голове. Двигаться Лазар не мог, только моргать и глотать слюну. В какой-то миг он заметил, что правый глаз стал видеть хуже, чем левый, и решил было, что слепнет. Потом Мила вытерла платком выступившие слезы, и эта дымка пропала. Послышалось, что Мила его похвалила, сказала, что у него выносливость, как у горы Харкум. «Это мелочь», — хотел ответить Лазар. «Не стоит ему льстить. Вот у Залвата терпение. А он-то что? Просто лежит и бредит». Тем более он уже превращал себя в Дахмарзу. Тогда в Кургитанском храме, в своей одинокой келье. Ты ведь знаешь об этом, Мила. Это хотел бы поделиться он, как вырезать себе сердце. Сердце. Сердце. Лазар ощутил, как оно стучало, замедленное, разносящее по жилам тягучую кровь, смешанную с дурманным снадобьем. Почему-то ему стало смешно, и он попытался улыбнуться. Глупый орган. «Если у меня будет две руки, ты сможешь любить меня, Мила?» Стук, стук, стук. Веки стали особенно тяжелыми. «А я смогу себя любить? Или на самом деле причина не в руке, и не в ноге, и не в позвоночнике, и не в шрамах? Что, если тело вообще ни при чем? Он видел многих людей, и даже если кто-то страдал от болезней плоти, он все равно бывал весел, счастлив и добр». Мысли окончательно поплыли. Надо было признаться ему, подумал Лазар сквозь сон. Надо было сказать: «Прости, достопочтенный Залват. Я знаю, почему не прижилась ни одна рука. Йовар что-то во мне сломал, что-то еще, что даже ты не починишь». Почему он подумал о Йоваре? Не о монашестве, которое принял сам, не об охваченном мором Хургитане, не о халазарском плене, в котором провел почти год, хотя мог бы даже не попасться, если бы решился выдать себя и окончательно порвать с орденом. «Я ненавижу его. Он сделал меня слабым, сомневающимся, никчемным. Прета адерер эт. За все надо платить, но если бы не случилось той ночи на погосте, плата была бы совсем иной. Не эти дурные годы, впустую прожитые в войне, злобе и лжи». Что Лазару нужно было сделать, чтобы не стать сегодняшним собой? Не сжигать ведьму? Не идти в орден? Не поднимать мертвецов? Сколько раз он уже успел ошибиться за свои 25 лет? Скрипнули зубы. Их ему явно пытались разжать. «Да спокойнее ты!» — шипение Асира. В рот затекло еще снадобье, и Лазар послушно глотнул. На этот раз почудилось, что на вкус оно, как липовый чай. Липа. Липа. Засижье под старой липой похоронена его мать. Он часто сидел там, слушая, как ветер шелестел в кроне, и представлял, что вырастет настоящим колдуном. Тогда его еще не звали ни Лазаром, ни Лалле. Ему нужно было умереть тогда, на Чернолесском погосте. Может, из него бы тоже выросла липа, и другие дети сидели бы под ней, представляя, какая их ждет насыщенная яркая жизнь, полная диковинных знаний, приключений и путешествий к дальним берегам. Чья-то холодная ладонь легла ему на лоб. Платок Милы заскользил по щеке, вытирая слезы. «В третий раз совсем тяжело, конечно». Чей-то голос? «Залвата?» «Не страшно», — попытался ответить он. «Совсем не страшно. Я потерплю».